Вторая неприятность ждала Крайнего по прибытии в 44-й. Зашедший за донесением Николай сказал, что есть новости из Москвы. «Вам присвоено звание майора госбезопасности», — сказал он торжественно. «Надо же», — подумал Крайнев, принимая соответствующий вид. «И здесь майор». Хотя майор госбезопасности в то время был приравнен к полковнику. Нет, это до февраля 43-го. Все-таки простой майор. «Есть еще одна новость, касающаяся лично вас», — сказал Николай и умолк. В комнату вошла Эльза. Зная о распорядке дня любимого, она не упускала случая побыть вместе. «Говорите», — сказал Крайнев, решив, что ничего такого Николай сказать не может. «Ваша жена. Она погибла». «Настя!» — вскричал Крайнев. В тот же миг он понял, что это другая Настя. Он невольно взглянул на Эльзу. Лицо ее стало белым. «Как это случилось?» — спросил Крайнев хрипло. «Она же в госпитале». «После вашего отбытия за линию фронта Анастасия Семеновна попросилась в санитарный поезд. Объяснила, что хочет быть ближе к мужу. Надеялась вас встретить. Она не знала, что вы в тылу врага. Ей об этом не сказали. Поезд разбомбили». Эльза повернулась и вышла. Крайнев проводил Николая и вернулся в дом. Эльзу он нашел в спальне. Она лежала на койке лицом вниз. Плечи ее вздрагивали от рыданий. Крайнев присел рядом и осторожно погладил ее по голове. «Я этого не хотела», — задавленно всхлипнула Эльза. «Прости». «Никто не хотел», — сказал Крайнев, отрывая ее от подушки. «Ты не понимаешь», — Эльза всхлипнула. «Я просила Богородицу, чтоб ты стал свободным, чтоб мы стали мужем и женой. Но этого не хотела. Думала, она полюбит другого и уйдет. Я не просила о смерти». «При чем здесь Богородица?» — сказал Крайнев, обнимая Эльзу. «Это фашисты. Идет война, и кто знает, кому суждено уцелеть». Эльзу пришлось успокаивать долго. Наскоро перекусив, Крайнев уехал на станцию, ожидался воинский эшелон, и вернулся поздно. Эльзы дома не было. Виктор, не мешкая, поехал в гостиницу. Эльзу он нашел в кабинете, она устроилась спать на диване. «Решила, тебе надо побыть одному», — пояснила она смущенно. «Ты ведь любил жену, я видела твое лицо». «Я и сейчас ее люблю», — сказал Крайнев. «Только что это меняет. Что случилось, то случилось. Я ценю твою деликатность, но если ты станешь ночевать в гостинице, перестану спать. Ты мне не чужая, я беспокоюсь. Так нельзя. Я сюда не загорать приехал, да и ты вроде на службе. Пока идет война, о личном лучше забыть. Возвращайся домой. Можешь спать в другой комнате, если хочешь. Главное, чтоб я знал, с тобой все в порядке». «Я не буду спать в другой комнате», — сказала Эльза. «В том нет нужды. Но я не стану тебе докучать. Возьму второе одеяло. У каждого будет свое. Так сможем просто спать». «Зарекалась кума», — подумал Крайнев, но спорить не стал. Отвез Эльзу домой, где они легли, как она захотела. Тем не менее, утром они проснулись в обнимку. Причем никто не помнил, как была нарушена договоренность. Да и вспоминать не хотелось. Беда случилась после Рождества. Стоял поздний вечер, Крайнев был дома. До прихода Эльзы оставался час. Виктор читал книгу, когда в комнату ввалился Седых, с белым, как январский снег, лицом. «Товарищ майор», — сказал он тихо, — «я убил Бюхнера». Спустя 20 минут Крайнев знал все. Вен Седых откровенно страдал от безделья. Привыкнув к суровому партизанскому быту, постоянным лишениям и опасности, он не мог приладиться к спокойному и безопасному, на его взгляд, прозябанию в оккупированном Н. Осенью Седых попросил разрешить ему ночную охоту на одиноких немцев. Крайнев категорически запретил. В случае неудачи Саша провалил бы всех. Седых с видимой неохотой подчинился и с той поры заскучал. Заняться ему и в самом деле было нечем. Седых отвозил и привозил Виктора и Эльзу на службу, занимался домом, как надлежит добросовестному денщику немецкого интендантурата. Больших усилий это не требовало. Саша повадился работать в гостинице Эльзы. Колол дрова, топил печи, таскал мебель. Крайнев не препятствовал. хоть какое-то да дело. Использование денщиков в личных целях Вен никого не удивляло. Немецкие офицеры считали их бесплатной прислугой. Эльза Седых тоже не платила, но потакала известной Сашиной слабости. Вечерами от Седых частенько попахивала. Крайнев ругался, но Эльза не слушалась. Во-первых, она считала себя обязанной рассчитаться за работу. Во-вторых, часть любви к Виктору перенесла на его спутника, с которым общалась как с братом. Саша платил ей взаимностью. Он сразу и навсегда записал Эльзу в близкие друзья. Крайнев не раз наблюдал трогательную сцену. Хрупкая, едва достигающая Сашиного носа Эльза отдает распоряжение. Гигант кротко смотрит на нее снизу вверх, готовый выполнить любой каприз обожаемой хозяйки. В гостинице Седых заприметил Бюхнер. Очарованный его силой и старательностью, он попросил интендантурата Зоненфельда разрешить Гроссер Руссе время от времени работать у него. Бюхнер не раз жаловался на своего ленивого денщика, поэтому просьба не показалась крайнего странной. Седых заготавливал Бюхнеру дрова, ремонтировал крылечко, чистил дымоход, занимался прочей работой, требующей мужских рук. Бюхнер рассчитывался шнапсом, причем любил лично наливать полный стакан, с восторгом наблюдая, как Седых махом опорожняет его и, не закусывая, нюхает рукав. В тот вечер Седых работал у Бюхнера. Истопил печь, наносил воды и собрался домой. Бюхнер остановил его. Принес бутылку шнапса, тарелку с нарезанным шпиком, налил полный стакан. Саша не заставил себя долго упрашивать. Однако одним стаканом дело не ограничилось. Бюхнер налил второй, затем выпил сам, велел Седых поесть, после чего повел себя странно. Стал оглаживать Сашу по заднице, а затем и вовсе полез ему в штаны. При этом, как поведал Седых, глаза у Бюхнера стали масляными, он весь вспотел. «Хватает меня за яйца и толкает к койке», — возмущенно говорил Седых, размахивая руками. «Сам все, Гроссер Руссе, Гроссер Руссе. Что я ему, баба?» «Дал разок, он упал, смотрю, не шевелится. Потрогал, не дышит». Седых возмущенно засопел. «Пидрила проклятая!» — мысленно выругался Крайнев в адрес покойника. Кто мог предположить? Было известно, что Бюхнер не женат и не знается с женщинами. Но возраст интендантурата Бюхнеру было под 50, давал повод для иных подозрений на этот счет. В том, что Бюхнер таился, не было ничего странного. В Третьем Рейхе гомосексуализм, мягко говоря, не приветствовался. Старого сластолюбца прорвало. Такой гигант, как Седых, мечта любого педрилы. К тому же Саша русский. Кто станет его слушать, вздумай Хиеве пожаловаться. Бюхнер рассчитывал на обычные рыболепии перед немецким офицером, но не учел, что Седых партизан. «Тебя кто-нибудь видел?» — спросил Крайнев. «Нет». Он отослал денщика в казарму. «Соседи?» «Его дом на отшибе. Я еще удивлялся, не боится немец. Можно подкрасться незаметно». «Ему надо было, чтоб незаметно», — подумал Крайнев. «Ты не первый, кого он лапал. С другими прокатывало». Виктор быстро оделся и велел Седых вести. Шли пешком, проулками. По пути никто не встретился. Возле дома Бюхнера было темно. Вен строго соблюдали правила светомаскировки. Две тени незамеченными шмыгнули в ворота, поднялись на крыльцо. Крайнев машинально отметил, что дорожка расчищена до мерзлой земли. Видимо, Седых постарался. Следов остаться не должно. Бюхнер и в самом деле был мертв. Чтоб понять это, Крайневу хватило взгляда. На левой скуле покойного темнел синяк. Но не он стал причиной смерти. Неловко упав, Бюхнер свернул шею. Его голова болталась, как у тряпичной куклы. Крайнев сел и попытался сосредоточиться. Денщик Бюхнера знал, что в доме остался Седых. Подозрение первым делом падет на Хиве. СД арестует его немедленно. ССовцы церемониться с русским не станут. Сашу надо немедленно спрятать, а еще лучше выводить из Н. Однако исчезновение Седых бросит тень на Крайнева. Его обязательно допросят. Но это полбеды. Начнется проверка. Не составит труда выяснить судьбу настоящего Зоненфельда. Как ни крути, провал. Из Н надо бежать всем, причем немедленно. Черт бы побрал всех гомосеков в мире. Под влиянием этой мысли Виктор бросил ненавидящий взгляд на труп и вдруг насторожился. Бюхнер был в сапогах, мягких, хромовых, с гладкими подошвами, без столь любимых немцами стальных подковок. «Саша!» — позвал Крайнев, весь во власти догадки. «Денщик Бюхнера видел начальника?» «Нет». Ганс пришел в гостиницу, сказал, что надо делать, а сам отправился в казарму. «Бюхнер когда явился?» «Темно уже было». «Один?» «Да». «Иди в коридор», — сказал Крайнев. «Возьми ведро с водой и плесни на ступеньки. Только немного, как будто разлито нечаянно». Седых убежал. Виктор присел и стал приводить в порядок труп. Он заправил в форменные штаны Бюхнера, вылезшие наружу белье. Затем аккуратно застегнул мундир. Прикасаться к жирному, остывшему телу было противно, но Крайнев заставил себя преодолеть брезгливость. Вернувшийся Седых помог ему. Они надели на труп шинель, застегнули на все пуговицы, после чего затянули пояс с кобурой. По немецкому уставу личное оружие в вермахте носили не только интенданты, но даже врачи, поэтому кобура была с пистолетом. Седых вынес труп наружу. Крайнев проследил, чтоб Саша уложил его правильно, ногами к крыльцу, а левой скулой на дорожку. Фуражку пристроил так, будто свалилась с головы. После чего они вернулись в дом, где быстро привели все в порядок, помыли и поставили в буфет посуду, забрали пустую бутылку, застелили кровать. Виктор лично протер носовым платком все места, где мог коснуться пальцами, после чего погасил свет. Окна закрывали светомаскировочные шторы. Не следовало опасаться, что с улицы заметили присутствие в доме посторонних. Заперев дверь, Крайнев вложил ключ в карман шинели Бюхнера и попробовал лед на ступеньках. Стоял рождественский мороз, вода успела замерзнуть. Когда они выскользнули за ворота, с неба посыпал мелкий снежок. Виктор мысленно поблагодарил Бога за помощь.